Глава шестая. Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до 2 часов по полуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого. А вместо того вдруг такие будни и все такое известное. Вот точь-в-точь, как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь вроде Рославлева или Юрия Милославского, а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вид с мундире обсыпались. И все это таким простым слогом описано, ни дать ни взять, как мы сами говорим. Странно. Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеевича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась. Но стоит, право, такой вздор печатать и слушать. Да еще и деньги за это дают, написано было на лице ее. Наташа была вся внимание, с жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматривалась в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж, прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренне плакала, от всей души сожалея моего героя и принаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастьях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком. «С первого шага видно, что далеко Кулику до Петрова дня. Так себе, просто рассказец. Зато сердце захватывает», — говорил он. «Зато становится понятно и памятно, что кругом происходит». Зато познается, что самый забитый и последний человек есть тоже человек и называется брат мой. Наташа слушала, плакала и под столом украдкой крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала, щечки ее горели, слезинки стояли в глазах. Вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою. «Вот она какая восторженная!» — проговорил старик, пораженный поступком дочери. «Это ничего. Впрочем, это хорошо. Хорошо, благородный порыв. Она добрая девушка», — бормотал он, смотря вскользь на жену, как будто желая оправдать Наташу, а вместе с тем почему-то желая оправдать и меня. Но Анна Андреевна, несмотря на то, что во время чтения сама была в некотором волнении, и тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить. «Ну, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» и так далее. Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку щипнула меня. Старик принялся было опять серьезно оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся. «Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо, утешил. Так утешил, что я даже и не ожидал. Ни высокое, ни великое, это видно. Вон у меня там освобождение Москвы лежит. В Москве же и сочинили. Ну, так оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек. Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно зато и люблю, что понятнее. Роднее как-то оно, как будто со мной самим все это случилось. А то, что высокое-то, и сам бы не понимал. Слог бы я выправил, я ведь хвалю. А что ни говори, все-таки мало возвышенного. Ну да уж теперь поздно, напечатано. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание чай будет. Тогда опять деньги. И неужели вы столько денег получили, Иван Петрович? Заметила Анна Андреевна. Гляжу на вас, и все как-то не верится. Ах ты, Господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать. Знаешь, Ваня, продолжал старик, увлекаясь, все более и более. Это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодно получает и за границу послан. А что, если бы и ты, а? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить. Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее. Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то? И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добродушием, что... не доставало решимости остановить и расхолодить его фантазию. «Или вот, например, табакерку дадут. Что ж, на милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь, — прибавил он полушепотом и с значительным видом прищурив свой левый глаз. Или нет? Или еще рано ко двору-то?